Глава 4. Мат-часть. Сел перед экраном, задумался. Нет, новости смотреть не буду. И так проволынил в данже кучу времени. А все говорят, учи мат-часть. Вот и будем просвещаться. Какой там был адрес? Ага, вот. Ну и что тут у нас? Ничего, такой дизайн сделали. На наш интерфейс похоже. Так, что тут есть интересного? Пункты меню сайта с заголовком «Полезные разделы» и колонка кнопок с картинками, немного выходящими краями за форму кнопки. Очень здорово сделали. Каспер молочина. И цвета подобраны хорошо. Словом, видно, что руку приложил мастер. Разделы подобраны были, что называется, по интересам. При наведении на кнопку курсора мышки выскакивало окошко-подсказка. Описание меню. Здесь вы можете узнать полное описание элементов вашего меню. Бестиарий – список противников, которые встретятся вам в данжах, их слабые стороны, советы противодействия им. Локации – описание локаций данжей, возможные противники и способы получения преимуществ благодаря особенностям местности. Снаряжение – список обмундирования, которое вам может понадобиться в том или ином данже. Вариации комплектов – от бедняги нищеброда до донатора. Барахолка – здесь можно купить или продать. Есть спрос – вот предложение. Форум – просто общалка для всех. Есть голосовые и видеочаты. Общайтесь. Вот и все меню. Собственно, вот действительно всего этого не хватало. Здесь же можно узнать заранее, что тебя ждет, и не ударить, как я, в грязь лицом. Хотя последний поход был вполне ничего. Перехожу по первой ссылке в колонке меню. Ага, а нормально. Разобрали все элементы меню на блоке, как будто тему форума, и прокомментировали несколькими утвержденными пояснениями. А основной диспут есть на форуме, где и докапываются до сути, предлагая и обсуждая гипотезы. Раса. Самоназвание первой и единственной на планете разумной жизни. Все остальные виды планеты именуются или принимаются первой, доминирующей разумной жизнью. Веда. Неважно, как было раньше, ибо сейчас человек — единственный подтвержденный разумный вид на планете. Остальные виды все еще под сомнением. Уровень. Оценочный балл мощи человека. За каждый полученный уровень с наступлением нового дня поднимается самый низкий параметр на 1,1. Приоритет — физические параметры. Веда. Полагаю, система пытается усреднить параметры человека, но начинает проверку силы и так до духа. Опыт. Очки прогресса. Универсальная валюта любой инфосферы в любом мире или плане. Торг происходит на аукционе или рынке на торговой площадке. Доступ к рынку открывается с 5 уровня, к аукциону на 10. Остальные возможности разблокируются при достижении последних планок рангов индивида. Велес. Единственное, что сейчас удалось узнать, это наличие обычного магазина инфосферы, где можно за опыт купить холодное и метательное оружие. Оно имеет колоссальную прочность. Простое железо из данжа имеет прочность по Бринелю 90 кг силы, деленной на квадратный сантиметр. Температура плавления 2200 градусов. Еще там продаются за тот же опыт заклинания, навыки и умения. Демон – минус 2000, разбойник – минус 1000, плохой – минус 500, негодяй – минус 200, нейтрал – от минус 100 до плюс 100, добряк – плюс 200, путный – плюс 500, недурственный – плюс 1000, порядочный – плюс 2000. Метида. Всю историю мы только и делали, что воевали или охотились. Развитие культуры и искусства занимало лишь остаток времени от совершенствования орудий убийства. Поздравляю нас, мы воинственная раса. Занавес. Веда. Предположу, что отсюда и направленность данжей. Убей и стань сильнее, а не создай шедевры искусства и получи опыт. Ранжирование не соответствует направленности расы, но, похоже, у нее свое мнение. Репутация. Числовой показатель глубины направленности. За каждые 10 очков в любую сторону получаемый опыт увеличивается на коэффициент 0,1. Велес. Пройдешь данж, получи единичку. Украл что-то, потеряешь две. Убил и ограбил кого-то, получишь две или больше. Система бесстрастно все это учитывает и дает мотивацию идти тем путем, которым шла раса все свое существование. Видимо, для нее наша главная цель — это стать сильнее кого-либо. Мощь. Поэтапная градация общего могущества человека, исходя из среднего показателя за всю историю расы. Ранги идут по возрастанию в зависимости от суммарного количества баллов с погрешностью до 0,5 в зависимости от генного осадка. Мусор – 1 балл, убогие – 2 балла, слабые – 4 балла, обычно – 6 баллов, сильные – 8 баллов, гении – 20 баллов, сверхчеловек 50 баллов. Дальнейшее ранжирование разблокируется при достижении последней открытой планки. Веда. Большинство населения планеты имеет ранг убогий. Это нормальный балл среднего человека. Система берет средний параметр за всю историю расы с начала появления разума. А это произошло более 40 тысяч лет. Предполагаю, что в то время средний параметр силы был в 3 балла, а то и больше. Ловкость и стойкость на том же уровне. Уже получаем больше 6 очков. Неудивительно, что время, прошедшее с момента появления пирамиды до наших дней, это недостаточный срок, чтобы разбавить этот показатель. Увы. Метида. Предполагаю, что генный осадок – это патологии, переданные наследственным путем, исправленные системой. Цена за лечение, так сказать. Сила. Максимальный предел усилия, который возможно создать мышцами. Ловкость. Максимальный контроль координации, уменьшение набранной инерции движения, скорости движения. Стойкость. Предел поглощения усилия, общая выносливость организма. Веда. Данных пока нет. Разум. Предел выносливости и глубины мозговой деятельности. Воля. Мощь интеллектуального воздействия и защита. Дух. Скорость восстановления моральной и интеллектуальной истощенности. Метида. Данных пока нет. Энергия. Числовой параметр максимальной плотности воздействия на структуру мира. Каждый 0,1 параметра разум увеличивает энергию на 5 единиц. Прана. Числовой параметр емкости внутреннего резерва организма. Каждый 0,1 параметра стойкость увеличивает прану на 5 единиц. Веда. Проще говоря, это два вида маны. Одна для магии, другая для физических действий. Регенерация. Скорость восстановления целостности организма за 1 минуту. Восстановление энергии. Восстановление свободного объема энергии за 1 минуту. Восстановление праны. Восстановление свободного объема праны за 1 минуту. Велес. Благодаря регенерации заживают буквально любые раны за 100 минут. Если ранение не занимает все участки тела, а только часть, например, порез, то он зарастет за несколько минут. Истощенность организма за эту процедуру сводится в среднем к суточному рациону. Метида. Истощение энергии и праны ощущается как пустота внутри, или, как говорят, душа в пятке. У некоторых как отдышка, словом, по-разному. Заклинание. Возможность воздействия или изменения структуры мира за счет энергии. Плотность воздействия определяется параметром разум с минимум в 0,1 на квадратный сантиметр. Навыки. Возможность использовать специальные навыки без вреда для организма за счет праны. Расход праны и объем резерва определяется параметром стойкость, где 1 секунда – это 0,1 стойкости. Умения. Специальные навыки и заклинания пассивного или активного характера обеих категорий. Расход праны, длительность и плотность эффекта определяется категорией умения. Веда. Заклинания, навыки и умения можно приобрести на рынке с 5 уровня, но стоят они весьма дорого. Заклинания не делятся на разновидности вроде огненной стрелы или шара. Есть только виды. Например, я приобрел заклинание проявления огня. И все, что я смог сделать, это пшикнуть пламенем перед собой, как из баллончика с зажигалкой, и продержать его так 30 минут. А ведь у меня 100 энергии. Пламя имело 1500 градусов. Это чуть больше, чем от зажигалки. Продолжаю изыскание. Метида. Навыки, как и описано, позволяют делать что-то физическое. Например, купленный на рынке навык усиления позволяет увеличить силу всего тела. Примерно на четверть. Но если усилить только ладонь с пальцами, то можно крошить камни. Расход праны не фатальный. Моей хватает на 4-5 секунд. Велес. Умения вообще могут быть любыми. Огромный ассортимент. Огонь, покрывающий руки с оружием. Плевок огня, молнии из рук на любой вкус и цвет. Стоит не так много, как заклинания или навыки. И имеет жесткие параметры потребления энергии или праны. Инвентарь. Личный пространственный карман. Объем зависит от параметра стойкость в размере 0,1, вес от параметра сила в размере 0,1, равный 1 килограмму. Веда. Доступен с 5 уровня. Когда доступ открыт, ты чувствуешь, что у тебя там лежит и сколько свободного места осталось. Трудно это описать, но возможность очень полезная. У меня заболела голова. Пошел курить и думать. Столько нового узнал из первой же страницы сайта. А главное, еще только вечер второго дня всеобщей неожиданности, а толковые люди уже столько всего узнали. А что узнал я, пойдя в данж одним из первых? Вспомнилось мое эпическое метание копья, и я приуныл. Нет, многие мои гипотезы подтвердились, но факт остается фактом. Я не очень умный слоненок. Стоило в самом начале сделать всего одно поспешное решение, и я чуть не погиб, и отстал от таких, как я, больше, чем вдвое. Паршиво. Нет, я не питал иллюзий о своей исключительности. Ранг убогий ясно говорит о моей обычности. Ну, хотя бы не мусор. Как выходить из этой ситуации? Нет, не нужно сейчас решать. Сначала проштудирую сайт. Чужой опыт быстрее научит меня, чем личные изыскания. Раньше бы так. Вернулся к компьютеру и уже остывшему кофе. Пригубил. А ничего так, можно пить. Следующая кнопка — это бестиарий. Кого там только не было. Тараканы, пауки, разные хищники, растения. Словом, все то, что на нашей планете может убить или нанести вред. Вот только представители бестиария были больше реальных аналогов и имели иногда несуществующие в реальности, но опасные элементы вроде клыков, жвал, шипов. Страшно. Под каждым представителем было описание его повадок и способов противодействия. Ну-ка, ну-ка. Плесневая крыса. Да, все то, что я видел. А как с ними справлялись? Так, либо расстрелять одиночными группой в 3 человека, либо натравить на одного из группы, упакованного в полную защиту. Вгрызаются, треплют, не отвлекаются ни на что. Можно бить. И все? Хотя чего это я? Те, кто поумнее, пошли группой и справились без проблем. Так, выпадает добыча. Бонусный опыт только если моб был убит в ближнем бою. Занятно. На 200 особей выпадает 1 эссенция. Да ладно, мне как минимум на каждой 40-й. Может, я везунчик? Да вроде нет. Следующий мой данж — это голодные крысы. Что тут о них пишут? Все то же самое, кроме того, что соседняя группа может прибежать на звук, а у боссов есть свита. Довольно скверно. Но, думаю, я потяну. Мельком я оглянул остальных. Везде есть тактика, что называется, пришел, отвлек упакованной приманкой и добил. Ну или расстрелял, но это и понятно. С начальных уровней противник и не должен блистать умом и тактикой, но тенденция усложнения налицо. Следующий раздел — это локации. Коллекторы, подвалы, стройка, лесной массив, развалины. Каждая была весьма колоритна и отличалась только стилистикой. Фотографии впечатляли, а вот группки мобов в них нет. Особенно насекомые. Фу, мерзость. Как же я их боюсь. Ни за что туда не пойду. Лучше какие-нибудь живородящие или ящеры, чем это. Кстати, что примечательно. В коллекторах я мог просто залезать по трубам к потолку и оттуда колоть крыс. Они не могли забраться. Вот это обида. Было бы так просто. А как и в других? А также. Все противники до 10 уровня бегали только по земле. Даже тараканы. Знай себе, дави их тапком. А вот дальше начинались сюрпризы. Твари начинали бегать по стенам, плеваться паутиной, бить хвостом, да и вообще вести себя организованней и более непредсказуемо. Печально, но справедливо. Дальше раздел снаряжения. Тут все просто. От двойного слоя одежды и кустарного костюма. Какой шикарный доспех из автошин. Выглядит брутально. До средневековых доспехов, мотоодежды и нормального военного снаряжения. Это что, экзоскелет? Серьезно? А сколько стоит и где купить? 300 штук. Насколько хватает батареи? 1 час. Нормально. Для танка такая упаковка будет в самый раз. Не завалит, не прокусит. Чудная штука. Ну, лучше моего снаряжения, только настоящее холодное или огнестрельное оружие. Поэтому идем дальше. Барахолка. Тут продавали многое. Основной фишкой, позволяющей сделать такой магазин, была личная почта любого игрока. Там, оказывается, можно передавать вещи. Вот это меня самого удивило. Залез в почту. Ага, вот, прикрепить. Максимальный вес и объем зависит от силы и стойкости. Сейчас я имею возможность прикрепить к письму 900 мм в диаметре и вес в 3 килограмма. Круто, почти метровый кубик. Прощай, Почта России. Здравствуй, мгновенная посылка. И контрабанда, и... Да много возможностей. Доставка припасов бойцам в окружении. Передача бомбы Шахиду в самолет. Мир потрясет уже это, а не суперлюди. А что тут продают? Ух ты! Всевозможное холодное оружие, снаряжение, огнестрельное. Вот чего мне так не хватало. Ведь никакого разрешения не нужно. На любой вкус и цвет. Ну-ка, ну-ка, сколько АК стоит? 40 000 рублей. В комплекте цинк патронов. Походу, здесь продают по-черному. Ну, да и ладно. Главное, что я могу это купить. Осталось 5-й уровень набить, чтобы было где его прятать. А то правила остались пока прежние, и службы не спят. Посадят, и что я буду делать? Это все здорово. А что покупают? Железные кольца, каждое по 5 штук. Хотя понятно почему. Новый тип материала как-никак. Нужны образцы. О, эссенции! Серьезно? По 30-ки физические, интеллектуальные по 70. Очень и очень неплохой заработок. А стоит ли мне завтра идти на работу вообще? Пока не знаю. Хотя, добудь я их еще, то не стал бы продавать. Денег хоть у меня осталось немного, чуть больше сотни. Этого хватит прожить, как раньше, еще минимум 3 месяца без работы. Но что-то мне подсказывает, что уже через 2 мир не будет прежним. Вот и дурак, не подумал об этом. Нужно же закупиться продуктами. Крупы там, сахар, консервы. Что еще закупают параноики-выживальщики? Интересно, а здесь это есть? Да, есть! Каспер, да ты, я смотрю, разошелся серьезно. Все учел и явно работаешь не один. Что ж, напишу-ка ему письмо. Все-таки он мне сильно сейчас помог, одной только информацией. Сам бы я до этого долго добирался. Пишем. «Привет, Каспер. Хочу сказать спасибо. Твой сайт сильно мне помог. Прикрепляю к письму штуку опыта и все найденные железные кольца. Это почти треть того, что у меня скопилось. И благодаря твоим советам я быстро набью эту сумму вновь. А кольца отдай Велесу. Я еще найду, а ему они, наверное, нужнее. Захант». «Отправить». Стал беднее, но ничуть не жалею. Сайт намного открыл мне глаза сейчас и еще долго будет помогать. Остался форум. Что там у нас? Очень похоже на стандартный форум онлайн-игры. Да, туплю, это по сути и есть онлайн-игра, только в реале. И что меня удручает больше всего, без бронеливчиков. Эх, беда, печаль. Ну, да ладно. О чем тут болтают? Холивар, холивар, троллинг, еще холивар, форум, он такой форум. Шел второй день. Большинство думает, что это глюк, магнитные волны, радиация или эксперименты военных. Голливуд, ты испортил человечество. А главное, что не посети Аданж, то тоже считал бы так же. Ну да ладно, еще поверят, все поверят. Что вообще есть еще полезного на этом форуме? О, мне письмо. Каспер. Спасибо, конечно, Захант, но я это все делаю за просто так. Бескорыстно, перекинь. Сам в шоке. А за опыт спасибо. Мне не хватало на одну очень вкусную печеньку. Горячую такую, прям пылающую. Еще от Велеса тебе благодарность. Он попросил для тебя сделать исключение и допустить к закрытой части форума. Сказал, мол, если он готов заплатить за бескорыстную, но неоценимую помощь, то мама его хорошо воспитала. Там пишут только адекватные люди, поэтому нет мусора. Заметил, что модератора на открытом нет. Вот твой логин и пароль. Метиду не обижай, утопит. Опачки, бонусы за воспитанность. Хорошо, зайдем, и Метиду трогать не будем. Я плохо плаваю. Вот уже другое дело. Темы разделены нормально. Это, похоже, совсем другой форум. Ибо движок явно самописный. Все удобно и цивильно. Вообще здесь нет спонтанно созданных тем. Здесь проекты. Вот тема Веды об изысканиях контроля огня, тема Метиды о преимуществах навыка усиления и 2 темы Велеса об умениях и изучении данжевого железа. Когда они успели все это написать и проверить? Они вообще спят? Тут еще было 4 ученых. А по-другому я не могу их называть. И все они изучали разные заклинания и навыки. Удивительно, что за такой короткий срок эти виртуозы так продвинулись в понимании вопроса. Я просматривал труды этих уважаемых мной сходу людей и не мог поверить в то, что они пишут или показывают в видеороликах, и как мне повезло сюда попасть. Вот хотя бы Веда. Рассказывает в видео, как он выпускает большое пламя из пальца и сужает его до тонкой белой линии и режет металл. Или Метида со своим хрупким телосложением и параметром силы в 0,1 закручивает голыми руками лом в узел. Невероятно. Или субтильный парень с прозвищем Дый заставляет лампочку в его руках загореться или мгновенно накаляет стальной диск. Я просто в шоке. И это все они приобрели на рынке инфосферы. Я уже в нетерпении жду, когда получу 5-й уровень. Это же настоящие суперспособности. Присовокупить к ним физические данные получаем, даже не могу представить. О, новая тема. Создал некий Грох. Армянин, кстати. Пишет о его предположении о причинах появления всего этого. Мол, первое сообщение, которое всем прислали, явно дает понять, что наш мир вырос, из если нас выкинули, как Адама с Евой из рая. А что было в том первом сообщении? Ага, вот. Уровень разума вашей расы достиг необходимой устойчивости. Инфосфера снимает полог игнорирования. Построены параметры доступа к настройкам воздействий. Снята материнская защита колыбели разумной жизни. Ох, плохо-то как. Даже такой глупый слоненок, как я, понял, что из песочницы нас выгнали. Скоро нам встретятся негуманные дяди. И не слушая наших претензий и угроз, быстро исповедуют. Эти же мысли выразил Грох. Велес сразу отписался. Велес. У нас в запасе еще минимум 1/2. Ибо даже письмо через интерфейс на другую часть планеты идет с задержкой в 0,1 секунды. А значит, космический перелет или даже прокладывание портала займет приличный срок. Грох. Спасибо, Велес. Вопрос решен, тема закрыта. Вот когда он успел, а? Это же сколько расчетов. Вот же гениальные люди. И ведь, похоже, они с самого начала не были удивлены изменениям в мире. Просто приняли это как факт и начали изучать аномалию. Удивительно. А что теперь делать мне? Я узнал все, что мне было нужно, прояснил прошлые непонятки и даже решил, куда я завтра пойду. На работу не пойду и даже увольняться не буду. Просто не приду. Просто трата времени. Мир кардинально изменится, и мне нужно быть к этому готовым. Поэтому сейчас жру и спать. Подойдя к холодильнику и открыв его, задумался. Вроде не очень голодный, а курица такая вкусная лежит. Уже готовая, только разогрей. Компромисс. Вот решение. Оторвал у нее ножки, бросил на тарелку и поставил в микроволновку. Минута, и вот горячий ужин. Поел и помыл посуду. Как-никак одна тарелка осталась. Скандал с бывшей фатально обошелся с нашей посудой. Причем всей. Теперь у меня по одному экземпляру столовых приборов и без всякого инвентаря кухонной прописки. Почему? А зачем? Второй день нового мира подошел к концу, а спать все еще прекрасно.